Фома Фомич план одобрил. С одним, правда, изменением. Он решил, что лучше будет, если Егоркина они не станут хватать и тащить в полицию. С извозчиком решено было поговорить где-нибудь в городе, подсев к нему в пролетку в качестве пассажиров. Выяснив, где обычно Никодим поджидает клиентов, Фома Фомич и Кочкин отправились туда. Нашли его без труда. Фон Шпинна, ничего не говоря, указал пальцем на прорези в фордеке. Кочкин кивнул. «Свободен?» — надвинув на глаза канотье, спросил Фома Фомич у расслабленно сидящего на козлах Егоркина. «Свободен!» — буркнул тот, не оборачиваясь. Уселись и сказали, куда ехать. На тихую тупиковую улочку у кожевенного завода. Ехать именно туда было решено заранее. «Как раз то, что требуется», — осматривая накануне улочку, сказал фон Шпинне. «Место глухое, безлюдное. В таких местах приятно превышать служебные полномочия. Ну, или злоупотреблять ими. На всякий непредвиденный случай с самого утра в этом тупике расставили несколько агентов. Мало ли, а вдруг Егоркин бежать станет или еще чего выкинет». «В самый конец», — приказал Кочкин извозчику, когда они въехали на первую заводскую. «А теперь чкуды?» — спросил Егоркин. Путь им преградила высокая, выложенная из дикого камня стена. Частью разрушенная, но все еще представляющая собой непреодолимое препятствие для коляски. «А теперь чистой!» — сказал, передразнивая извозчика, фон Шпинна. «Ну, здравствуй, Захар Микошин. Или как там тебя?» «Егоркин я, Никодим», — проговорил извозчик, по-прежнему не оборачиваясь к своим седокам. Но было явственно видно, как вздрогнула его сутулая, задубелая вдоль и поперек, высмотренная тысячами глаз перевезенных пассажиров спина. «Ну, здравствуй, Егоркин Никодим!» — с нотками иронии в голосе вторично поприветствовал извозчика фон Шпинна. «Ну что, так и будешь сидеть к нам задом? Или все-таки развернешься? Мне, ваше степенство, некогда разговор разговаривать. Мне хлеб зарабатывать надобно». Также, сидя спиной к своим клиентам, проговорил Егоркин и спустя мгновение присовокупил. «А коли вам расплатиться нечем, то ладно, а после как-нибудь расплатитесь. Я понимаю, когда денег нет. Сам такой». «Ох, чувствую, Егоркин, чувствую, миром наш с тобой разговор не закончится», — вздохнул фон Шпинне и выразительно посмотрел на чиновника особых поручений. Кочкин все понял. Он сделал знак рукой. И откуда ни возьмись, у пролетки выросли два дюжих молодца. Еще один знак рукой, и молодцы ловко, не говоря ни слова, сволокли кучера с козел и поставили на землю. Егоркин попытался ударить одного из агентов кнутовищем, но тот увернулся и дал в ответ извозчику такую зуботычину, что Егоркин отлетел на пару саженей назад и упал на спину. Молодцы подбежали к нему, подняли и, держа под руки, притащили к пролетке. У извозчика из носу сочилась кровь. «Узнаешь меня?» — снимая канотье, спросил у безумно вращающего глазами Егоркина Фома Фомич. «Нет!» — выкрикнул тот. «О, да ты у нас кремень, мужик! Что ж, мы так и думали. Бить тебя никакой пользы нет. Но разговорить сможем и без битья». Лишь только Фома Фомич сказал это, Кочкин выпрыгнул из пролетки, обошел вокруг. Оказался на той стороне, где стояли агенты с Егоркиным. В руке Меркурия был нож, узкое длинное лезвие направлено вниз. Кочкин приблизился вплотную к извозчику и переложил нож, больше, впрочем, походивший на кинжал, из руки в руку. Глаза Егоркина наполнились страхом. «Узнаешь меня?» — повторил свой вопрос фон Шпинне. «Нет», — прохрипел извозчик. «Может быть, действительно не узнает?» — как бы размышляя вслух, сказал Фома Фомич. В глазах Егоркина блеснуло что-то отдаленно напоминающее надежду, и, возможно, эта надежда усилилась, если бы не Кочкин, который быстрым шагом вернулся к пролетке и принялся своим кинжалоподобным ножом резать кожаный фордек. Нож был остр, как бритва. Не зря же вчера вечером Меркурий извел на него половину оселка. Кожа резалась легко, почти без звука. «Что ж ты делаешь, Ирод?» — задохнулся от возмущения Егоркин и попытался вырваться из рук агентов, но его цеплячих усилий хватило лишь на то, чтобы дернуться. «Узнаешь меня?» — уже в третий раз задал свой вопрос фон Шпинна. Голос его приобрел металлическое звучание. «Да узнаю, узнаю, будь ты неладен!» — выкрикнул Егоркин и плюнул на землю. Фома Фомич сделал предупредительный знак рукой, и Кочкин перестал резать фордок. «А знаешь, кто я такой?» — продолжал пытать извозчика фон Шпинна. «Не знаю», — ответил тот, хотя и сдавленным, но уже более спокойным голосом. «Я начальник губернской сыскной полиции, полковник фон Шпинне. Я тоже, как и ты, не бездельник. Мне так же, как и тебе, нужно зарабатывать свой хлеб. Поэтому, дабы не терять время ни мое, ни твое, здесь и сейчас я спрошу у тебя все, что меня интересует. Ты правдиво ответишь, и мы расстанемся добрыми друзьями. Если вздумаешь врать...» Фон Шпинна сделал паузу и угрожающе взглянул на Егоркина. «Если вздумаешь врать, разломаем твою коляску на мелкие кусочки. Вот на такие!» Начальник сыскной сдвинул указательные большие пальцы, оставив между ними мельчайшее расстояние. «А лошадь отдадим вон ему!» Фома Фомич указал нажавшегося к забору человека. Тот подошел ближе, и все увидели, что это цыган. «И ты, Егоркин Никодим, умрешь с голоду». «Ну как? Будешь говорить правду?» «Буду», — ответил извозчик, и агенты почувствовали, как вдруг потеряла устойчивость, обмякло тело извозчика. «Подведите его ближе», — приказал Фома Фомич молодцам. «Ну, ты, наверное, догадываешься, о чем я тебя, мерзавца, буду спрашивать?» Егоркин кивнул. А начальник сыскной продолжил. «Итак, кто надоумил сыграть с нами злую шутку? Рассказать о женщине в черном с белым букетом бумажных цветов?» «Кто?» «Ну, она же и надоумила». «Кто она?» «Женщина в черном». «Как это произошло?» Егоркин, агенты уже давно его отпустили, а сами куда-то делись, стал жестикулировать и рассказывать, как женщина в черном подсела к нему у губернского управления, предложила работу за хорошую плату, разыграть двух обманутых мужей, чтобы не следили за женами. «Ты говоришь, она подсела к тебе возле губернского управления?» «Точно, и не сомневайтесь. А теперь припомни. Может, эта женщина выходила из губернского управления?» Егоркин задумался, похлопал глазами и несколько секунд спустя кивнул. «Вспомнил. Точно, как вы и говорите, она вышла из губернского управления. Как я мог такое забыть? Так голова моя дырявая. У входа в губернское управление стоит жандарм. Видел, наверное?» «Как же, видал. Стоит мордатый такой. Наверное, харчи у них, у жандармов, хорошие». «А как жандарм отреагировал на женщину?» «На какую женщину?» «Дурака не валяй! Какую женщину?» «Чего, прошу прощения, сделал?» «Когда женщина вышла из дверей губернского правления, как повел себя жандарм?» «Как повел?» «Ну, как повел, он это, откозырял ей, приложил руку к картузу». Неожиданно для всех фон Шпинна рассмеялся. «Мы же с тобой, Никодим, договаривались. Ты будешь говорить правду. А ты, скотина, нагло врешь. И на что только надеешься, подлец?» «Я говорю, как было». «Нет-нет, все не то ты говоришь». «Да то, как было, так и говорю. Мне резону брехать нету». «Мужичонка-то, я вижу, склизкий, и поэтому поедешь с нами». «Так ведь молчать, каналья!» Далее произошло вот что. Снова точно из-под земли выросли молодцы, с одной только разницей, теперь их было трое. Быстро скрутили Егоркина и втолкнули в подъехавшую полицейскую пролетку. 4 дня Егоркина держали под замком. Кормили скудно, если это вообще можно было назвать кормежкой. Так, давали кусок хлеба, чтобы раньше времени ноги не протянул. На допросы не вызывали. Извозчик в холодной сидел тихо, не бунтовал.